зеленого цвета. Ты словно с дальней планеты и изумрудами светят глаза твои. Город зеленого цвета, ты так похожа на лето, в зелень лесную одета. Слова твои. С дальней планеты изумрудами светит глаза твои. Город зеленого цвета, ты так похожа на лето, в зелень лесную одеты. Слова твои. Слова. Thank you. Thank you. Let me